Глаза хрониста явственно расширились, и краска совсем сбежала с его и без того бледного лица. Хронист сунул руку за ворот рубашки, снял что-то с шеи и брякнул это на стол на расстоянии вытянутой руки между собой и Бастом. Все за долю секунды. Его глаза не отрывались от темноволосого юноши у стойки. Лицо было совершенно спокойно. Двумя пальцами он прижимал к столу металлическое кольцо. «Железо!» — произнес он. Его голос прозвучал странно, глубоко и с каким-то эхом, словно сказанное слово было приказом, которому нельзя не подчиниться. Баст сложился пополам, как от удара в живот, обнажив зубы и издав нечто среднее между рычанием и визгом. Потом, неестественно быстрым и гибким движением, он поднял руку к виску и напрягся для прыжка. Все произошло за время, равное резкому вдоху. Тем не менее, длинные пальцы Квоута как-то оказались на запястье Баста. Не обращая на это внимания, Баст бросился к хронисту и тут же запнулся скованной хваткой Квоута, будто наручником. Он яростно забился, пытаясь высвободиться, но Квоут по-прежнему стоял за стойкой, вытянув руку, неподвижный, словно камень или железо. «Стоп!» — гневно прорезал наступившую тишину голос Квоута. «Я не потерплю драк между моими друзьями. Я и без того потерял достаточно». Он в упор посмотрел на хрониста. «Отмени это, или я разобью». Хронист, потрясенный, замешкался, затем его губы беззвучно задвигались, и он убрал дрожащую руку с тусклого металлического кольца на столе. Напряжение словно разом вылилось из Баста. На мгновение он обвис, словно тряпичная кукла, на одной руке, все еще зажатой в пальцах Квоута. Потом с трудом поднялся на ноги и привалился к стойке, весь дрожа. Квоут впился в ученика долгим, изучающим взглядом и отпустил его запястье. Не отрывая глаз от хрониста, Баст доковылял до табурета и плюхнулся на него неловко, как только что раненый человек. Он изменился. Глаза, наблюдавшие за хронистом, сохранили удивительную морскую синеву, но теперь они были скорее как драгоценные камни или глубокие лесные озера, а мягкие кожаные ботинки сменились изящными раздвоенными копытцами. Квоут властным жестом велел хронисту подойти. Затем повернулся и, захватив два толстых стакана и первую попавшуюся бутылку, выставил их на стойку. Баст и хронист буравили друг друга подозрительными взглядами. — Так, — сердито сказал Квоут, — вы оба повели себя вполне понятно, но нельзя сказать, что хорошо. Давайте-ка начнем все заново. Он набрал побольше воздуха. — Баст, позволь мне представить тебя Дивану Локиизу, также известному как хронист. Он общепризнанный великий рассказчик, запоминатель и записыватель историй. Кроме того, если я правильно понял, хронист — реальный член Арканума, по меньшей мере Реллар и один из 40 людей в мире, знающих имя железа. Но, несмотря на все эти лесные титулы, — продолжал Квоут, — он, похоже, мало искушен в делах мирских. Это показывает его весьма неумный поступок — практически самоубийственное нападение на первого же представителя иного народа, которого ему посчастливилось увидеть. Никак не отреагировав на подобное представление, хронист продолжал разглядывать Баста, словно неизвестную змею. «Хронист, я бы хотел, чтобы ты поприветствовал Бастаса, сына Реммена, принца Сумерек и Телвитмаэль. Лучший, что означает единственный ученик, которого я имею несчастье учить, чаровник, бармен и, что немаловажно, мой друг, который за 150 лет своей жизни, не считая 2 лет моего личного наставничества, умудрился пропустить мимо ушей несколько важных вещей. Первое. Нападать на члена Арканума, достаточно умелого, чтобы заклясть железо, глупо. Он первый начал, — с жаром возразил Баст. Квоут холодно посмотрел на него. Я не сказал, что это было необоснованно. Я сказал, что это было глупо. Я бы победил. Весьма возможно. Но был бы ранен. А он тоже ранен или убит. Ты помнишь, что я представил его как своего гостя? Баст молчал. Воинственность и не думала покидать его. Теперь, — радушно продолжал Квоут, хотя радушие трещало по всем швам, — вы представлены. Очень приятно, — ледяным тоном произнес Баст. Взаимно, — парировал хронист. «У вас двоих нет ни единой причины не быть друзьями», — указал Квоут с металлической ноткой в голосе, — «а друзья так не здороваются». Баст и хронист по-прежнему глазели друг на друга, ни один не шевельнулся. Тон Квоута сделался очень спокойным. «Если вы не прекратите это дурачество, то оба можете уходить отсюда прямо сейчас. Один из вас унесет пустую блестящую обертку от истории, а другой сможет подыскать себе нового учителя. Если и есть что-то, чего я не могу стерпеть, так это глупость и упорство в гордыне». Нечто в глубине голоса Квоута разорвало неприязнь между Бастом и хронистом, и когда они повернулись к нему, им показалось, что за стойкой стоит кто-то совсем иной. Жизнерадостный трактирщик исчез, а на его месте возник некто суровый и гневный. «Он так молод», — поразился хронист. «Ему не больше 25. Как я этого раньше не заметил? Он мог переломить меня руками, как лучинку. Как я мог принять его за трактирщика хоть на мгновение?» Потом он увидел глаза Квоута. Они потемнели и из зеленых превратились почти в черные. «Это тот, кого я приехал увидеть», — подумал хронист. «Человек, который давал советы королям и странствовал по древним дорогам, не имея другого проводника, кроме собственного ума. Тот, чье имя стало в университете высшей похвалой и худшим проклятием». Квоут посмотрел на хрониста, потом на Баста. Ни один не смог выдержать его взгляд. После неловкой паузы Баст протянул руку. Хронист поколебался мгновение и ответил на рукопожатие быстро, словно совал руку в огонь. Ничего не произошло. Оба выглядели слегка удивленными. «Поразительно?» — ехидно спросил Квоут. «Пять пальцев, плоть, а под нею кровь. Можно даже предположить, что на другом конце руки находится какая-то личность». На лицах помирившихся проступила краска стыда. Они опустили руки. Квоут разлил жидкость из зеленой бутыли в стаканы. Это простое действие изменило его. Он словно выцвел до себя прежнего. В нем почти ничего не осталось от темноглазого человека, стоявшего за стойкой минуту назад. При виде трактирщика с салфеткой в руке хронист ощутил острую боль утраты. «Итак», — Квоут подтолкнул к ним стаканы, — «возьмите, сядьте за стол и поговорите. Я не хочу увидеть одного из вас мертвым или дом в огне, когда вернусь, ясно?» Баст смущенно улыбнулся, а хронист взял стакан и направился к столу. Баст последовал за ним и уже почти сел, но вдруг вскочил и вернулся к стойке за бутылкой. «Только не слишком много», — предупредил Квоут, уходя в заднюю комнату. «А то обхихикаетесь, пока я буду досказывать мою историю». Двое за столом начали неловкую, то и дело запинающуюся беседу, а Квоут отправился на кухню. Через несколько минут он вернулся, неся сыр и буханку темного хлеба, холодную курицу и колбасу, масло и мед. Они переместились за большой стол, и Квоут принес деревянные тарелки. Поглощенный этими хлопотами, он выглядел трактирщиком до мозга костей. Хронист тайком наблюдал за ним, с трудом веря, что этот, напивающий себе под нос и нарезающий колбасу, человек мог быть тем ужасным темноглазым существом, которое стояло за стойкой несколько минут назад. Когда хронист привел в порядок бумагу и перья, Квоут задумчиво посмотрел, насколько высоко стоит солнце над горизонтом, и повернулся к Басту. «Сколько тебе удалось подслушать?» «Большую часть, Реши», — улыбнулся Баст. «У меня хорошие уши». «Ладно, не придется повторять», — он вздохнул. «Тогда давайте вернемся к рассказу. Соберитесь с духом. В истории наступает поворот. Темнеет. Тучи сгущаются на горизонте».